Верховные личности Бога поклоняются, вознося молитву. Наму Брахмане Дивайт. Это значит, что сам Верховный Господь считает брахманов своими богами. Все поклоняются Верховному Господу, но сам он в назидание остальным поклоняется брахманам. Каждый должен выполнять указания брахманов, ибо единственное занятие брахманов – распространять в мире шабды брахм, ведическое знание. Когда в обществе нет брахманов, способных распространять ведическое знание, в нем воцаряется хаос. Брахманы и вайшнавы служат непосредственно Верховной Личности Бога, и потому они никому не подчиняются. По сути дела, все в этом мире принадлежит брахманам, и только из присущего им смирения они принимают пожертвования акшатриев, царей, и вайш, торговцев. Все принадлежит брахманам, а правители и коммерсанты хранят их собственность, подобно банкирам. Поэтому всякий раз, когда у брахманов возникает нужда в деньгах, кшатрии и вайшки должны обеспечить их необходимыми средствами. Это как счет в банке, с которого вкладчик может брать деньги, когда захочет. У брахманов, поглощенных служением Господу, нет времени на то, чтобы решать финансовые вопросы. Поэтому все богатства сосредоточены в руках кшатриев, царей, которые обязаны выдавать брахманам деньги по первому требованию. На самом деле брахманы и вайшнавы не живут на иждивении других. Они живут на собственные средства, хотя и кажется, что они берут деньги у других. Кшатрии и вайши не имеют права раздавать пожертвования от своего имени, так как все, что у них есть, принадлежит брахманам. Поэтому кшатрии и вайши должны жертвовать на благотворительные цели, руководствуясь указаниями брахманов. К сожалению, сейчас в мире практически не осталось брахманов, и поскольку так называемые кшатрии и вайши не выполняют указаний брахманов, весь мир находится в состоянии хаоса. Из второй строки этого стиха следует, что кшатрии, вайши и шудры получают пищу только по милости брахманов. Иными словами, они не должны есть ничего из того, что запрещают брахманы. Брахманы и вайшнавы знают, что можно употреблять в пищу, и, показывая пример всем остальным, едят только то, что было предложено Верховной Личности Бога. Они питаются исключительно прасадом, то есть остатками пищи, предложенной Господу. Кшатрии, вайши и шудры тоже должны есть только кришна-прасад, который достается им по милости брахманов. Они не имеют права открывать бойни и есть мясо, рыбу и яйца. Им нельзя пить вино и зарабатывать для этого деньги, действуя вопреки предписаниям шаст. В наш век брахманы лишены права руководить обществом, поэтому все люди погрязли в грехе. В результате, по законам природы, каждый получает то наказание, которое заслуживает. Таково положение дел в обществе век Кали. Итак, в этом стихе говорится о положении структуры общества, в которой одни являются причиной благополучия других. Причина благополучия. Итак, в этом стихе Шри Прабхупада объясняет этот стих: кшатри, вайши и шудры едят свой хлеб только по милости брахманов. Только брахманы наслаждаются тем, что принадлежит им, одеваются в то, что принадлежит им, и жертвуют другим то, что принадлежит им. И в этом комментарии Шрила Прабхупада делает ссылки на Священное Писание, что все в этом мире принадлежит Господу, и все должны служить Господу, а сам Господь служит брахманам. Поэтому все, что принадлежит Господу, принадлежит брахманам, поскольку Господь служит им. И таким образом, Кришна, служа своим брахманам, отдает весь этот мир им в использование. Поскольку брахманы являются носителями ведического знания, то есть они являются провозвестниками желаний Господа и слов Господа в этом материальном мире. Поэтому говорится, что когда в обществе восстанавливается сословие брахманов, хаос прекращается. Хаос прекращается. Пока нету брахмана, беспорядки постоянно преследуют это общество. Есть две категории брахманов. Одни брахманы — это те, кто носят шнур и не следуют правилам и предписаниям ведических укладов жизни и знания ведического. И вторая категория брахманов — это которые строго следуют всем правилам, предписаниям и стандартам духовной жизни. И своим примером учат, как здесь Прабхупада говорит, своим примером учат и распространяют ведическое знание в обществе. То есть заняты проповеднической деятельностью. Мы видим, как в обществе практически существует класс каких-то брахманов, но в обществе все равно продолжают беспорядки. Прабхупада говорил, что мы первыми должны быть, искон должен быть первым, кто покажет всему миру пример варнашрама дхармы, пример ведической культуры. Что означает, что искон является школой брахманов. Искон восстановит это звено, это главенствующее звено брахманов. И когда Кришна примет этих брахманов, еще Кришна должен их принять. Не то, что они приняли Кришну. Еще Кришна должен их принять как брахманов. Это очень важный момент понимания философии сознания Кришны. Это не то, что мы приняли Кришну, и вот теперь мы такие великие. Нет. Говорится: «Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштхая Бхутле, Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине». Тот, кто дорог Господу Кришне. То есть Кришна его принял своим брахманом. Он принял его уже своим преданным. Поэтому он получает такое положение, что мы читаем этому брахману такую пранаму. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Или мы читаем пранаму своему духовному учителю. Духовный учитель является высшим брахманом в этом материальном мире. Он представляет Кришну. И Кришна непосредственно отдает все брахману. И поэтому по милости духовного учителя мы кушаем, одеваемся, едим и жертвуем. Все, вся наша жизнь на самом деле — это милость духовного учителя. Он является океаном милости. По его милости мы вообще существуем здесь. Как-то на одной лекции Ниранджана Махарадж, мой гуру, он говорил, что только теперь я понимаю, что Шрила Прабхупада спас нас даже от физической смерти. То есть только уже в определенном зрелом состоянии он полностью осознал ту милость Шрила Прабхупады, которую он дал своим ученикам, что он их спас даже от физической смерти. Он говорит, только по мере продвижения и разбора, так сказать, проявления Кришны, как Кришна постепенно начинает проявлять себя, за искренность, за то предание, которое, за ту преданность, которую мы ему предлагаем, Кришна постепенно раскрывает эти аспекты материального существования и духовной жизни. И вот Гуру Махарадж, он говорил, что вы сейчас тоже не осознаете на самом деле, что вы даже физически живы только по милости Шрилы Прабхупады. Что вы даже здесь сидите и слушаете это особая милость. Потому что если бы этого не произошло, вы бы сейчас были совершенно в другом месте. Во-первых, вы бы страдали. И страдали бы в иллюзии. То есть вы бы не осознавали, что вы страдаете. Это удивительное положение иллюзорной энергии, что она причиняет страдания, то есть заставляет живое существо страдать. Но живое существо не осознает себя страдающим. Точно так же, как мы видим, люди рождаются, стареют, болеют и умирают. Но они не осознают, что это великое страдание. Они считают, что это нормально. Они говорят, ну нормально, все же так живут. Это особое качество иллюзорной энергии. Заставлять живое существо думать, что все в порядке. Думать, что все нормально. Это как раз продолжение той лекции, которую вчера, вернее, той темы, которую мы вчера с вами обсуждали. Что у каждой ступени обусловленности, и так же, как у каждой ступени освобождения или каждой ступени сознания Кришны, существует своя замкнутая логическая цепь философии, которая полностью предназначена только для ложного эго. Поэтому Шрила Прабхупада цитировал этот стих из Бхагавад-гиты. «Если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя». Потому что как только мы начинаем руководствоваться своим ложным эго в оценке себя и в оценке окружающих, в оценке того, почему мы это можем или не можем, как тут же мы даем эту замкнутую философию, четкую, просто с блестящей логикой, появляется философия, почему мы так поступили, почему мы так по-негодяйски поступаем, но у нас есть такая четкая логическая цепь, которая нас полностью в этой мирской логике, связанной с ложным эго именно. Что значит мирская логика? Это логика, связанная с желаниями чувственных наслаждений. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, не читайте никаких, он цитировал это наставление Дживы Госвами, это наставление Шри Чайтани Махапрабху Санатани Госвами, не читай ненужных книг, не читай ненужных книг, это ненужное знание, потому что все эти ненужные книги, то есть книги, не связанные с процессами Кришна Бхакти, они все написаны в умонастроении желания достичь чувственных наслаждений. Преданные в ИСКОН читают и Брейга, и кого только не читают, думая, что это якобы поможет. Они даже не осознают, что изначально все эти вибрации, все эти мысли, они связаны не со служением Кришны были. Вся тема, все, что в них было описано, было направлено на достижение более совершенного образа чувственного наслаждения. Поэтому менталитет, присутствующий в этих всех произведениях, это менталитет наслаждающихся. То есть асурический менталитет на самом деле. Желание манипулировать законами природы. То есть желание манипулировать Кришной без преданности. Желание наслаждаться в чужом кармане. Вор. Именно поэтому Шри Риши Панишат таких живых существ называет ворами. Это воры. Прабхупада очень часто говорил, на самом деле сейчас все воры, все до одного. И люди, они не понимая глубины философии, ведической философии, они говорили, почему я вот, допустим, ни у кого ничего не воровал, ни разу. Они не понимали, что подразумевает ведическая философия, когда называют людей ворами. Люди, которые не совершают преданного служения, все воры. Они все воры. Даже люди, которые находятся на уровне карма-канды, гьяна-канды, йоги, все они являются ворами. Почему? Потому что они хотят наслаждаться и не хотят наслаждать. Это качество вора. Он берет и наслаждается этим сам и ничего не отдает. Поэтому в этом стихе написано, что кшатрии, вайши, шудры, все они наслаждаются только по милости брахманов. Все они получают и едят свой хлеб только по милости брахманов. А брахманы наслаждаются только тем, что у них есть, что принадлежит им. Что же принадлежит брахманам? Кто понял из этого стиха? Что принадлежит брахманам? Чем же они так умудряются наслаждаться? Хлебом? Едой? Одеждой? Распространением ведического знания они наслаждаются. Они наслаждаются взаимоотношениями с Кришной. Они наслаждаются взаимоотношениями с Кришной. И когда Кришна принимает этого человека как брахмана, эта личность принимает как брахмана. Не то, что эта личность приняла Кришну и говорит, вот теперь я брахман, я его принял. Пусть он успокоится, я его принимаю. Все в порядке. Передайте ему, что я его принимаю. Пусть все мне отдает, весь мир мне отдает. Я его принял. Нет. Кришна отдает только тому, кто принял его. И Кришна отдает только тому, кого он тоже принял. Это двойной процесс. Это не то, что мы принимаем его, поэтому он нам обязан выдать. Вот здесь очень много людей, я всегда вижу в среде преданных очень много вот этого менталитета. Мы же его приняли, что он не дает? А, Андрюха? Я его принял, понимаешь, тут, а он мне ничего не дает. А? Чего он не дает то, что мы хотим, когда все принадлежит нам? А вайшнавы выше брахманов. Мы стали вайшнавами. В этом проявляется это величие иллюзорной энергии, что кто-то думает о себе так, кем не является. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите все время Арджуне говорит, таково мое мнение. Мы должны опереться на мнение Кришны. Кто по мнению Кришны брахман? Кто по мнению Кришны вайшнава? Не по нашему мнению, а кто по мнению Кришны является таковым? Кому он скажет? Нам он вечно подает. Кому он скажет, что я в плену своих чистых преданных? Я исполняю желание... В чем служение Кришны? Исполнять желание своих чистых преданных. Это его служение. Он тоже в этой цепи. Гопи Бхарата Падакамалая, Даса Даса, Анудаса. Он сам Даса Даса, Анудаса. Кришна, великий Ачарья, наши сампрадая. Потому что он сам действует таким же образом. Его деятельность никогда не расходится с его словами. То, что он говорит, он так сам живет. Поэтому он служит вайшнавам. Мы можем подумать, ох, что за такое дело? Вот многие, когда начинают разбирать философию, этот Кришна такой вообще борзой, все ему служат, он там сидит, наслаждается, и всех призывает еще, служите мне, служите мне. Как-то, в общем-то, какая-то личность странная. Что-то мы в нем не видим личности. Но Кришна самый, он верховная личность. Почему? Потому что он тоже занят служением. Кому? Своим чистым преданным. Поэтому он говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Чем же он вознаграждает Кришну? Как вы думаете? Что является высшей наградой Кришны своему чистому преданному? А? Что? Занять служением. Еще раз. Занять служением. Занять служением. Кришна вступает с ним в любовные взаимоотношения. Према бхакти, говорит Господь Чайтанья. Кришна дарует ему прему. Не просто бхакти, а дарует ему прему. Ну о преме мы не будем говорить, поскольку... Мне кажется, по крайней мере, что я не буду говорить о преме. О бхакти можно поговорить, о ее ступени преданности. О любви, может быть, не будем говорить. О любви не говори, о ней все сказано. Но о преданности, я думаю, поговорить можно. Про любовь мы все знаем, нам так кажется. Это тоже одна из категорий иллюзии, так сказать. Мы все знаем про любовь. Что такое любовь, мы уже знаем. Мы видели ее. В кино, везде, в книжках читали. Но на самом деле любовь к Кришне – это очень важный аспект реализации. Любовь и преданность. Преданность. Преданность проявляет любовь. То есть мы предаемся. Почему мы предаемся? Потому что мы хотим достигнуть этого состояния любви. Вот вчера Шарира Брит, он как раз на лекции очень хорошо подчеркнул этот тонкий момент, я не знаю, кто запомнил. Когда любовные отношения, ни о каком контроле чувств речи не может быть, это абсурд. И вот это очень важное понимание, что когда у вас любовные взаимоотношения, что-то контролировать, это сразу становится какой-то тяжбой. Вы представляете, вам контролировать приходится что-то. И вы любите, спонтанно. Вы все готовы делать, вы не думаете о том, что я сейчас контролирую. Что-то руку поднял не так, что-то там сказал не то, что-то не так повернулся, не так сказал. Это уже называется правило ограничения. Это ранние стадии преданного служения, когда все по строгим правилам и ограничениям, под предписанием. Так повернись, так, так скажи. Я вас люблю. Как говорить, как стоять? Но когда спонтанные любовные взаимоотношения, то есть настоящие любовные взаимоотношения, там контроль чувств совершенно по-другому происходит. То есть человек на чувствах не сконцентрирован. Он сконцентрирован на одном чувстве. На каком? Любви. На чувстве любви. Вы видели когда-нибудь, чтобы мать контролировала свои чувства во взаимоотношениях с ребенком? Если вы говорите, о, какая чистая преданность у ребенка, она так здорово себя контролирует. Она не контролирует. Это происходит естественно в любви. Это естественное состояние. Оно контролируется кем уже? Кто верховный-то контролирующий? Эти взаимоотношения уже непосредственно контролируются Кришной самим. Человек, попадая под влияние йога-майи, духовной энергии, полностью выходит из под влияния иллюзорной энергии. Поэтому он в любовных взаимоотношениях, говорится, что когда человек достигает стадии любовных взаимоотношений с Господом, то практически он может не следовать никаким правилам и никаким предписаниям. Вообще. Он может, пожалуйста, здесь как Хираньякашипу себя вести, как Хираньякша, как один из махараджи рассказывал лекцию, как Хираньякша дрался с Господом Вепрем. Он говорит: «Ах ты грязная свинья!» И бил его. И Господь Вепрь, он молчал на это. И он опять бил его, и опять отскакивал, и говорю: «Ах ты грязная свинья!» И опять с позиции материальной энергии, когда у человека материальные представления о взаимоотношениях, он слышит это: «Ах ты грязная свинья!» Но Прабхупада Шримад Бхагаватам описывает, что все эти категории было на самом деле, на духовном плане это звучало как великое прославление. То есть, как харинама. Это звучало как воспевание святого имени. Когда человек слушал материальными ушами, там слышалось: «Ах ты грязная свинья!» Когда человек, освобожденная личность, да еще преданный Господа, слушал эту фразу, там звучало что? «О величайшая аватара Господа Вепрь!» То, что грязь в материальном отношении, может быть в духовном отношении величайшей и чистейшей. То, что яд, то может быть нектаром. Преданное служение для материалиста – яд. Но для духовной личности это нектар. Когда кто-то слышит о Кришне, у него раздражение черный. Когда слышит преданное о Кришне, Кришна для него это источник вечного наслаждения. Одно и то же слово, каким ухом слышится, такую ассоциацию возникает. Такая ассоциация возникает. Поэтому все те, кто присутствовал и смотрел на этот бой, они слышали от Хираньякши: «Ах ты грязная свинья!» Бум! На великие преданные Господа, они думали: вот это да, вот это взаимоотношения. Кто знал об этих взаимоотношениях? Кто полубогам сказал об этом? Брахмаджи. Господь Брахма, он смотрел, думал: какая личность этот Хираньякша, счастливчик. Какой счастливчик, он непосредственно прославляет Господа таким образом. А эти все балбесы, они думают, что они дерутся. Это обмен такими любовными взаимоотношениями был. Это обмен любовнейшими взаимоотношениями между Господом и Его чистым преданным. Но чтобы это воспринять, нужно быть трансценденталистом. Но когда мы материалисты, мы воспринимаем это как великое жестокое сражение дьявола и Бога. Христианский глаз бы это увидел бы: вот он дьявол, вот таков они, вот что происходит, этот дебил. Поэтому мы должны общаться с чистыми преданными, чтобы понять эту атмосферу, атмосферу преданного служения, атмосферу этих сражений. Тогда именно человек может воспринять на какой-то другой платформе все, что происходит с ним и все, что происходит вокруг него. Совершенно. Поэтому говорится, что браманы, они лучшие из общества. Почему? Потому что они другими глазами. Смиренный браман одними глазами смотрит. У него одни глаза, вот одна пара, вторых нет. И он смотрит на собаку ими же, потом ими же смотрит на собакоеда, на чурку, на Майпура Чандру, на всех и на себя. Одними глазами, видя единую природу и понимая эту природу. Вот суть-то в чем. Мы можем, может быть, мы видим единую природу, как вот люди говорят, все буряты, на одно лицо. Значит, они тоже вроде как смиренные брахмы. Они всех видят на одно лицо. В этом проявляется удивительное качество иллюзорной энергии, что человек тоже может видеть все имперсонально, все едино. Но в чем? В каком аспекте он видит это единство? В аспекте Господа или в аспекте телесных каких-то представлений? Поэтому некоторые выдают себя за этих лже-брахманов, что для них тоже все едино. Все люди братья. Как Бахаевы. Все люди братья. Все мы дети Божьи и все остальное. Вся их философия на этом прекращается. Все мы дети Божьи. Все религии ведут в одну сторону. И Прабхупада смеется. Это одно и то же, что сказать, что все самолеты летят в один и тот же город, все поезда идут в один и тот же город. Да одни совершенно в противоположную сторону идут. Абсолютно в противоположную. Потому что есть вверх, есть низ, есть вбок, вправо, влево. И все приезжают в разные города. Огромное разнообразие. Огромнейшее разнообразие. Так эти взаимоотношения с Кришной, они так разнообразны, что каждый приятный, так сказать, он в разных отношениях с Господом может находиться. Абсолютно в разных. Но в чем один? В том, что есть определенная база. Любовь. Бхакти. Есть према. То есть наиболее чистые взаимоотношения, то есть которые лишены даже трансцендентных примесей, трансцендентной, как Прабхупада говорил, трансцендентной нечистоты. Сложно понять, что такое трансцендентная нечистота. Очень сложно. Даже здесь, в материальном мире, очень сложно понять, что кумары имеют какую-то, так сказать, нечистоту. Что Брахма, так сказать, имел какую-то нечистоту. Поскольку все это гуна-аватары, то есть они представляют Кришну, они части Кришны. Как они могут иметь какую-то нечистоту, когда часть, отделенная от Кришны, она обладает полным совершенством. В этом проявил как раз философия Ачинтья-бхеда-бхеда-таттва Господь Шри Чайтанья Махапрабху, что отличие есть, но оно неуловимо. Оно неуловимо для людей, которые не получили милость Господа. То есть для кого Господь не раскрывает этого. И здесь Прабхупада описывает, что брахманам он раскрывает себя. Брахманам, настоящим брахманам. Не Двиджа-банху, то есть друзьям брахманов, а самим брахманам. Тех, кого Кришна принял брахманы. Поэтому как раз есть такое выражение, Шрила Прабхупада объяснял, что первая инициация, это подтверждает то, что вы приняли этого духовного учителя. Все-таки это ваше серьезное намерение. Но только вторая инициация говорит о том, что он принял вас. Он принял вас как своего ученика. Это и есть второе рождение. Он принимает полностью всю ответственность за вашу духовную жизнь. Полностью, всю. И он будет действовать как Кришна. Говорится, что Кришна, он не отворачивается даже от падшего брахмана. Поэтому духовный учитель, если он принимает и дает кому-то брахманический шнур, он не отворачивается от этой личности. До тех пор, пока эта личность все-таки надеется на своего духовного учителя, даже в падшем состоянии. Поэтому именно Господь Брахма в своих молитвах, он говорит, удивительны твои игры, никто не может понять, каким образом ты умудряешься самую падшую личность отправить на Вайкунтху, а продвинутую личность отправить в ад. Никто не может понять, почему ты так действуешь. И Брахма говорит, почему Аджамила получает Вайкунтху, а Дакша козлиную голову? Аджамила вел себя 1000 раз хуже, чем Дакша. 1000 раз. Был менее благочестивой личностью. Прабхупада описывает, чтобы следовать четко, быть олицетворением карма-канды, нужно идеально следовать всем правилам и предписаниям. Прабхупада говорит, что сейчас в Кали-Югу нет ни одного человека, который бы мог даже каким-то тенью Дакши быть. Тенью в следовании всем правилам карма-канды. Даже неправильный жест влечет за собой греховные поступки в карма-канде. Даже неправильная мысль она тут же несет. И Дакша достиг во всех этих правилах, строгих правилах и предписаниях такого уровня, что стал олицетворением карма-канды. Так строго следовал всему ведическому знанию. Как вы думаете, был Дакша брахманом? Был? Дакша брахман? Как думаешь, Патя? Брахман, конечно. Дакша брахман. Иначе бы он не получил милости Кришны. Говорится, что Кришна особо милостив к брахманам и гороу. Он защищает их. Но какова защита? Между наказанием Господа и Его милостью нет никакой разницы. Все милость Господа. Это уже понимание вайшнава. Это понимание вайшнава. Поэтому Дакша, он проявил свою брахманическую природу. Когда ему прикрепили козлиную голову, он сказал: «О Господь Шива, ты не только не отказался от меня, а ты даже пролил на меня милость. Ты пролил на меня милость этим поступком». Это показывало, что Дакша Брахма. Дакша брахманичная личность, но немного запутавшаяся. В чем запутался Брахма? Дакша. Он не понял положение Господа Шивы. То есть гордыня, гордость, привязанность к результатам своей деятельности. То есть материалистичный. Практически Дакша, он карми, совершенный карми. Брахман карми. Карма-канда, те, кто идут разделом карма-канды, это и есть карми. И Дакша как раз он является главой, так сказать, авторитетом всех карми. Не атеистов, а карми. И практически Прабхупада описывает, что его менталитет, это менталитет по отношению к Господу Шиве, он проявил демонический менталитет, асура. Поэтому он получил общение с Вирабхадрой. Поэтому он с ним стал, вступил во взаимоотношения. Именно с ним. Прабхупада описывает, что такое дружеские взаимоотношения в преданном служении. И Прабхупада описывает, что не надо выдумывать, что такое дружба в преданном служении. Дружба тоже духовный процесс в преданном служении. И существует сколько форм дружбы? Кто знает? Они описаны Рупа Госвами. Что такое дружба? Шесть, правильно. Всего шесть форм. Какие? Кто перечислил? Давайте, Нирмала, называй первую. Дарить подарки, так. Принимать подарки. Это дарить подарки, это раз. Принимать подарки, это два. Спрашивайте сокровенно. Угощайте просадом. Спрашивайте сокровенно. Угощать просадом. Принимать просад вместе с преданными. И последнее. Открывать свой ум. Все, зачем выдумывать какие-то новые формы дружбы? Да? Вот шесть процессов. И в центре этих всех вещей стоит кто? Кришна. То есть все это делается, это проявление дружеских взаимоотношений, делается для чего? Кто скажет точно? Это тоже форма служения. Это делается для удовлетворения Кришны. Человек вступает таким образом в взаимоотношения, чтобы удовлетворить Господа. Он тоже это принимает как часть преданного служения. И когда эти взаимоотношения проявляются, в центре которых стоит Кришна, тогда развиваются дружеские отношения. Если там на самом деле стоял кто? Кришна. Кришна. Как вы думаете, почему дружеские отношения у Дакши прервались с Сати и прервались со многими живыми существами сейчас, до сих пор? Прабхупада пишет в комментарии: и по сей день Дакша является олицетворением позора. По сей день его позорят за это. По сей день это происходит. Прямо в комментарии пишет. По сей день. И все во Вселенной разговаривают об этом, и все обсуждают этот поступок Дакши. У него очень и очень хорошее положение, с одной стороны. Но это делает его очень смиренным, и он всегда контролирует свои взаимоотношения по отношению к вайшнаву. Почему Дакша получает именно такую форму контроля? Видимо, у него в прошлом была возможность по-другому свои отношения построить. Но он раз не принял, два не принял, три не принял. И Кришна говорит: ну хорошо. Через кого он с такими воздействует, с людьми, которые ничего сообразить не могут? А? Что такое безумие и иллюзия? Кто этим занимается, безумцами и теми, кто в иллюзии? Господь Шива. Господь Шива занимается. Поэтому через Шиву вся эта история проявилась. Не через Брахму, не через Индру, не через какого-то другого живого существа. Именно через Шиву. И говорится, что после этой истории Шива сидел в лесу под этим великим деревом. И он давал наставление. Как вы думаете, кому он давал наставление? Нараде Муни, Кумарам, всем величайшим полубогам. Понимаете, какое положение Господа Шивы? Он Нараде Муни дает наставление. Нарада принимает его как авторитета своего. Нарада сидел и задавал ему вопросы. И Господь Шива указывал ему вот так вот пальцем. Вот так вот Нарада. Понял? Нарада смотрел на палец Шивы. Какой я счастливый. Видели на медальке Прабхупады? Это определенная мудра. Вот это мудра. Забыл, как она называется. Вот как раз поезд ехал, про нее читал. Кто помнит, как она называется? Тарка, да? Тарка мудра. Я не помню, тарка или не тарка. Не буду говорить, но в общем мудра. Что можно ошибиться. Я всю дорогу и так ошибаюсь. Брахма сутры, брахма шастры. Там. То сейчас опять ошиблюсь, и кто-нибудь разочаруется. Я скажу так. Ага, мудра. Вот за это я не прав. Пусть попробуйте и поймают. Вот это описано как мудра. Говорится, что эта мудра придает концентрацию тому, кто говорит, особенно придает концентрацию тому, кто смотрит сразу на этот палец. То есть человек так может более четче запомнить и проследить основную тему. То есть это заостряет внимание, когда человек говорит. Замечали, да, когда человек говорит? Сразу раз у всех такая красной жирной чертой подчеркивается эта мысль. Так сказать, она выносится, как какой-то афоризм. И вот Господь Шива, он так наставлял Нараду Муни, Кумара, там он сидел. И здесь у него были четкие рудракша. И он говорил, с этой вот нагой мудрой. Таково положение Господа Шивы. И каждый раз у всех этих живых существ, которые каким-то образом пытаются отклониться, но при этом хотят сохранить свой такой статус духовной жизни, что я духовный авторитет. В общем-то, статус духовной жизни Дакша сохранил с козлиной головой, и теперь все его критикуют, так сказать, все вспоминают. Но критика, она такая очень необычная по отношению к Дакше. То есть, в принципе, его жалеют. Когда-то Дакшей восхищались, но теперь что это происходит? Думаете, им восхищаются? Он не потерял свое положение, он опять так же остался, праджапати, все. Но представляете, даже его окружение, оно все время видит эту козлиную башку. Ну представьте, я раз захожу, у меня все время козлиная голова. И что-то всегда вот неприятное связано. Ваши нравы, я вас скажу. Вы сразу, ой, все это вспоминаете, вот. Кто в каком настроении все время находится? Каждый раз, как теперь человека принять авторитетом? У него с козлиной головой сидит. Даже, может, он хороший, но у него такая козлячья голова. Понимаете? Так что необычное положение. И все его жалеют. Поэтому Прабхупада говорил, они достойны жалости. Те, кто критикует преданных, они достойны жалости. Просто. Даже если они такие возвышенные личности, они просто достойны жалости. Они достойны личности. Чего? Почему их называют? О, достойнейший Дакша. Чего же он достоин там? Всех больше достоин, чего он был. Жалости. Теперь его все жалеют. Ой, бедолага, а? Как же ему там? Врагами задевает куда-то. Паутина там все. Мышцы тяжелые. Вы бы чистите, как бы щетку надо. У меня вообще проблемы. Вот так, это вообще руки есть. Целая проблема. И у Дакши была своя философия. У Дакши была своя философия. Очень четкая и логическая. Вы не думаете, что Дакши такой примитивный? Он мог четко объяснить, почему и как. Он говорил о правилах и предписаниях. Когда он тыкал Господа Шиву, он говорил о правилах и предписаниях. Именно об этом он говорил. Поэтому Прабхупада говорит, чтобы стать брахманом, нужно знать, что такое брахман. Каковы уровни брахманической реализации? Каковы ступени брахманической реализации? Брахманы есть разные, вы же знаете, да? Вот как, допустим, на Яге. Четыре брахмана. Один зажигающий огонь, у него такие качества, другой жертву, предлагающий, третий, так сказать, читающий мантры, и четвертый, контролирующий все это. Есть разные брахманы. Есть разные классификации брахманов. Разные разделы наук, которые брахманы развивают. И в общем-то, в общих своих чертах брахманы должны иметь единую природу. Какую? Они носители ведического знания. И важно, что они не просто его носят. Они что делают? Распространяют. Да, они являются распространителями ведического знания. Поэтому Прабхупада и говорит, что все преданные искон, они брахманы. В чем это? В чем выражается? Ну, конечно, что они распространяют это знание, поэтому это брахманическая деятельность. Распространять это знание – это и есть брахманическая деятельность. Не просто его носить, а распространять его. Не носители, а распространители. Поэтому мы говорим «распространитель». Какое твое служение? Я распространитель. Но там же понимаешь, что он не распространитель болезни. Distribution, books distributions, то есть он распространитель книг, основной крутой дистрибьютор. И у него есть своя философия, замкнутая логика. Мы самые великие, самые-самые. Человек умудряется во всех проявлениях возвысить себя. Вот мы недавно с Махом разговаривали, Махом говорит тоже. Куда бы, говорит, не засунь, везде я великий. Это особое такое качество живого существа. Желание быть великим. Необычное вот это вот. Но Кришна даже эти наши желания использует в преданном служении. Видите, что мы хотим все-таки предаться. Хотим свою жизнь прожить не напрасно. И вот я помню, что вчера я хотел вам рассказать эту историю про золотой горшок. Я думаю, рассказывал, а вспомнил. Это я в поезде рассказывал. Есть истории, рассказанные Шрива Бхактисиддханта Сарасвати, про золотой горшок. Был один золотых дел мастер, очень, очень хороший мастер, очень классный. И был один очень богатый купец. И этот богатый купец, помимо всего еще, был неплохим преданным. Ну нет такого понятия плохой преданный. Но есть такой понятие неплохой преданный. Уловливаете? Нет такого понятия плохой преданный, но понятие неплохой преданный есть. Подумайте тоже. Шрила Рупа Госвами пишет, надо прославлять три категории преданных. Преданных неофитов. Это те, кто очень много говорит, но почти ничему не следует. Их тоже надо прославлять. Это преданные неофиты. Очень красиво говорят все, но ничему не следует. Практически, почти ничему. Ну, кое-чему следует. Иногда. Идут по стопам своих следов. Вторая категория, он описывает, это те, кто начал строго следовать и укрепляются. И вера их очень сильна. Укрепляют. И третья категория – это те, которые все живые существа видят как преданных, и строго следуют всему, и проповедуют, и все остальное. Третий коллектив. Вот три. И все их надо прославлять, как мы с вами говорим. Что все это стадии преданного восхождения. Именно с этого все начинают с неофитства, то есть с разговора. И пошло-поехало. И вот этот... Санька, ну что ты такой? У тебя такое лицо, да? Иди сюда, не страдай. Ты не спеши, а ты... Ну, все равно. Я не сплю, это спина болит. Это спина спит. Это лицо спит. Глаза спят, рот спит, люди спят. А я там не знаю, нет. Это храп он храпит. Он разделил все, видите. Это маленькие, говорят же так. Это не я, это моя рука. Это не я, это моя нога. И есть даже такая философия, вы знаете, что... Я на самом деле не курю, не пью. Это тело, гуны там, они курят, пьют, укупляют. А я, душа чиста, они Бхагавад Гиту открывают. Вот, смотрите. Душа ничего, она всегда чистая. Так что я чистый пряж. Знаете, да, Прабхупада описывает эту философию. Она тоже есть вот такая. Вот это. И я не сплю, на самом деле. Это тело. Вот Андрюх Бахутов у нас, он как раз ачарья этой философии. Душа чиста, так сказать. А тело ходит, бьет, курит, там, всякой фигней занимается. А душа, она все время в чистом сознании пребывает, Кришны. Там внутри сидит и пребывает. Когда прибудет, никто не знает. И вот этот купец. Этот купец, у него был большой слиток золота. И он хотел совершить там одно жертвоприношение. И он перед этим есть такое в ведах описание, нужно хранить молоко какое-то определенное время, которое для яги, в золотом кувшине. Знаете, золото, оно там бактерицидное, там, ну, тысячи всяких у меня свойств есть. И он позвал этого золотых дел мастер и сказал ему: вот тебе, смотри, какой золотой слиток. И когда золотых дел мастер, он был такой довольно нечистая личность, но очень хорошо, так сказать, выдавал себя. И он видел золото, и он стал завидовать. Сразу же. Но виду не показывал. Никогда. Он был такой вообще, очень такой. Очень такой. Внешне никогда этого не показывал. И вот этот купец ему сказал: сделай мне золотой горшок для хранения молока. Золотых дел мастер сказал: хорошо, я сделаю. Он сказал: смотри, только не мухлуй, не мошенничай. Все это золото должно быть золотым горшком. Ни грамма, ни унца не должно исчезнуть. Все. Чистый, вот из этого золота ты должен сделать золотой горшок. И когда золотых дел мастер пошел домой, то зависть его, естественно, росла. Он шел, нес этот кусок золота, и он стал думать: о, это мой кусок золота. Вау. И, короче говоря, он стал думать, как же его обдегорить. Вы знаете, у этих золотых дел мастер есть весы разные. Вот это очень брахманически, конечно, все взвешивать. Как обдегорить? Взвесить, как обдегорить? Я вполне серьезно, слушайте внимательно. Очень много таких людей. И он стал взвешивать все. Как объегорить? Но поскольку он был золотых дел мастер, он до миллиметра все, знаете, они все, как в аптеке все измеряют. Все измерил, все взвесил. Как объегорить? Он взвесил золото, взвесил камень, вычислил разницу, сколько пойдет оттуда золото и сколько останется ему. Он все идеально продумал. Идеальнейшее. Потому что и был золотых дел мастер. И вот он сделал из камня горшок и покрыл его двумя слоями золота. И он думал, если ковырять и кусать, до камня не пробьешься. Но большая часть золота осталась у него. И когда он взвешил этот горшок, он четко 100% соответствовал весу золотого слитка. Таким образом, никто бы не мог разгадать. Но он был настолько брахманичной личностью, у него было такое качество трикалаги, прошлое, настоящее, будущее, что он подумал: а кто знает этого и шакал подумал. Да, и он даже о Боге думал, Бог такой, кто знает. И он взял этот слиток с собой тоже на всякий случай. Он взвешивал все, этот мошенник. И так он пришел к нему и сказал, вот я тебе сделал то, что ты просил, и дал ему этот золотой горшок. Купец посмотрел сначала ему в глаза, потом поднял горшок. И тут этот человек приготовился, что он сейчас его будет кусать, там, хрябы. Но он просчитался. Он поднял его. И что сделал? Ты что, шутишь? Сказал он. Потому что звук был другой. Вибрации были другие. Он постучал по этому горшку и сказал, ты что, меня обманул, что ли? Я ж тебе говорил, мне обман. Он сказал, да ты что? Он был такой вообще брахманчик. Ты что? Вот оно, золото. Я просто как-то думал, ну, может быть, тебе еще другой горшок предстоит сделать. Ты что? Я же для тебя старался. И он его убедил, что все было для его блага. И на самом деле себе он не взял ничего. Но купец никогда больше с ним не общался. Какова история? И когда золотых дел мастер возвращался домой, он чувствовал себя великим благодетелем и чистейшей душой. Он шел и думал, все-таки я честная личность. И он процитировал стих. Правдивость – последняя нога религии. Олег Игоревич. Вот две категории. Есть такие удивительные качества, которые направлены в удивительно неправильном направлении. Но купец понял. Хотя не было в этом логики, он не мог его обличить и уличить. Все было чисто. Но он просто понял, что с ним ни в коем случае больше нельзя общаться. Как думаете? Есть такие? Все так здорово. Все так логично. Прям благодетель. И все ради нашего блага. Дрючба. Такая дрючба. Поэтому здесь шесть. О, дрючба. Великий, великий. Как смертельно болен, и все-таки служишь. Горшок, горшок. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в итоге дает комментарий. Либо вы вайшнав, либо вы брахман, либо вы кшатри, либо вы шудра. Не бывает так, чтобы был вайшнав, шудра. Или вы вайшнав, или вы шудра. Также не бывает каменный золотой горшок. Горшок либо каменный, либо золотой, либо позолоченный. Каменный, но с позолотой. Но эта история, так сказать, необычно закручена мной самим. Я в ней увидел то, что есть еще вот такие, что он очень хорошо оправдался. Очень Это очень опасное общение. Особенно с такими личностями. Потому что их поймать сложнее. И практически их поймать невозможно. Поэтому Арджуна, он был ошарашен, что он увидел многих на той стороне. Он поэтому и говорил, они наши благодетели, они махатмы. Как же они, почему они там? На той стороне. А все они всегда так классно действуют на наше благо. Пожалуйста, вопрос. Есть вопрос? А вот там, знаете, что, например, кшатрияне тоже как от ролей браманов, как это происходило, если что, все исходит от браманов. Кшатрии не контролировали брахман. Есть, я еще раз говорю, ты, видимо, очень плохо прослушал. Есть определенные категории брахманов, есть определенная классификация брахманов. Есть дворцовые брахманы. Знаешь, что такое дворцовый брахман? Знаешь, что такое дворцовый брахман? Ну, вот как каждый кулик там. Свое болото. Есть дворцовый брахман. А есть брахманы, которые связаны с ведическим знанием и с целью ведического знания. И сразу есть вайшнавы, есть брахманы, есть... Ну, даже классификация этих брахманов. Брахманы йоги, брахманы гьяни, брахманы кармы. Есть очень много брахманов, разных. Брахманы специалисты в языках, брахманы специалисты в медицине, брахманы специалисты в военном искусстве, брахманы специалисты в музыке. Есть очень много. Знаете, да, вы? Читали, да? Есть разные. Поэтому цари могли управлять определенной категорией брахманов, но в каком смысле это управление? То есть, ну, они могли каким-то образом просить, да, чтобы они действовали в таких вот в государственных вопросах. Но были еще хранители ведического знания. То есть есть брахманы, то есть те, кто... И есть брахманы-ведантисты. И те уже нет, все стали во главе всего. С разной категорией брахманов. И, в общем-то, царь, на самом деле, он не руководил брахманами. Он мог их просить. Мог их просить, там, что-то сделать, так, что. И с разными категориями брахманами. И здесь о чем говорится? Здесь говорится полностью о брахманах вот такого. Прабхупада говорит именно об этих брахманах. То есть те, кто по-настоящему достигли этой реализации. Полные брахманы. То есть так же, как вайшнав. Когда говорится о вайшнаве, это не говорится, вот, ну, если так между нами говорить, это не говорится о нас. Поэтому здесь говорилось о брахмане, поэтому я не стал же говорить про себя, там, про Качаку, про Радхалаху, про кого-то. А прочее, про кого я стал говорить? Про духовных учителей. Поэтому здесь говорится о брахмане. О каких брахманах? Об духовных учителях. О носителе духовного знания и о распространителе этого знания. Они есть духовные учителя. Поэтому царь, у царя был кто? Духовный учитель, которым он должен был беспрекословно подчиняться. А у этого духовного учителя был тоже определенный круг общения. И не дай бог, царь там куда-то на тех тоже что-то там. Ну и были такие брахманы, вот как, ну, как мы, которые, можно сказать, стоять. Фирня! Например, брось тетеньку и шагом марш обратно. Твой ашрам. Поэтому царь, так, кстати, он мог так с таким брахманом говорить. Что такое? Ты почему так себя ведешь? Ты что тут? С Яги, какую тетеньку схватил на Яги? И куда ее потащил? В свое логово. Что это такое? Мы тебя шастрабья считали, а ты? Как будто тетку схватил. Прямо с Яги главное. Что это такое? Что за дела? И, в общем-то, довольно привлекательный. Так бывает. Ну что сделаешь? Это материальный мир. И мы должны смотреть глазами брахманов на это. Научиться смотреть глазами брахманов. Взять глаза брахмана, вытащить и смотреть через них. Дырочки сделать. Вы понимаете, о чем? Глазами брахманов. То есть мы должны правильно оценить. Понять, что всякое брахмана, что есть возможность всегда изменить. Но есть также возможность деградировать желание живого существа. А Трупа Госвами говорит, что если есть человек свои мысли, свое тело, свой разум, задействованное служение, его мощь считается освоить душу, считается освоить душу, даже находится в теле. Но если у него он все это делает, то что считается свой ум, разум, свет Кришна, но у него мотивы материальные. Можно с телом этим освоить душу или нет? Нет, он не свободен от материальных мотивов. Не свободен, он не совершенный личность. Но вот таким образом... Он не свободен от материальных мотивов еще. Это называется частичное освобождение. Прабхупада говорит, есть полное, неполное, частичное, временное, да, там парочка, помнишь, мы же там тоже разбирали. Есть разные формы освобождения. То есть тяжелое, как ступени бхакти. Да, да, есть ступени. Вот я как говорил, что все брахманы тоже разные. Так же, как преданные все. Преданный, афит, преданный, такой преданный, сякой, такой сякой. А есть такие сяки вообще. Почему я и сказал? Нет плохих преданных, есть неплохие преданные. Ну, вы не понимаете. Не понял? На самом деле, философски так и звучит. Нет плохих преданных, есть неплохие преданные. А постепенно это еще нужно. Да. Плохих преданных нет. Плохой гуру называют. Кто такие плохие гуру? Да, таких нету, таких не бывает. Это просто не гуру. Так же плохой преданный, это не преданный. Такого не бывает. Какой плохой преданный? Он не преданный. Есть просто, если он преданный, то он неплохой преданный. Потому что плохого нету преданного. Так же плохой гуру. Что за плохой гуру? Или тупой гуру. Где таких гуру? Нет другого гуру, нет плохого гуру, нет падшего гуру. Вот многие говорят, вот гуру пал. Гуру не падает никогда. Это пал не гуру. Вот почему преданные никак не могут. Они говорят, о, гуру пал. А мы читали, что гуру никогда не падает. Это правда, гуру-то не падает. Никогда. Вы понимаете, да, о чем? Ты понимаешь, о чем говорит? Ты понимаешь? Не падает гуру никогда. Если что-то там упало, это не гуру. Мы должны в процессе преданного служения это раскрывается, как это понять даже эти слова. А 3 года назад мы будто пал, не пал, не пал, не палка, не пальцы. Ни пальцы, ни ноги, ни руки. Ни пал Бутан, Камбоджи, Зимбабве. Шел на там, не пал. Слово не пал у многих ассоциаций. Многоступенчатость сразу появляется. Винни Ту, Винни Пух, Винни Бран. Что там еще на вид? Есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста, налаживайте, налаживайте. Налаживайте, пожалуйста, закусывайте. Говорится, что если человек строго следует ведическим предписаниям, то он постепенно приближается к цели веды, то есть к развитию любви к Богу. Почему бы он не следовал? Так устроены веды, что они поднимают человека. И вот Дакша, история с ним. То есть он строго следовал предписанию вед. Но так получилось, что как бы у него не развилась эта бхакти. Нет, у него развилась. Как раз когда он после этого был восстановлен Господом Шивой, то есть он привел его к жизни опять. Полностью это все его это состояние, оно привело его к этому качеству. Он получил преданность. Он получил эту преданность. Он перешел на другую ступень. Это другая ступень. Дело в том, что о чем ты говоришь, это не очень, может быть, ты выразился правильно. Дело в том, что демоны тоже развивают свои демонические качества, строго следуя ведическим предписаниям. Знаешь, да? Что демоны изучают ведические науки. И Шукрачарья очень большой знаток каких-то определенных разделов. Тамасики особенно. А тамасика, она же имеет в себе тоже замкнутую логическую философию ведическую. Очень высокого уровня. Высочайшего. То есть они достигают путем ведических жертвоприношений, ну, определенных жертвоприношений ведических, аскез, яги. У них же тоже свои, так сказать, яги существуют, свои пожары, там, такие, парады, не пожары, парады, там, свои демонстрации, манифестации, кричат, там, да здравствует, там, Хирани Кашипу, ура, там. Они тоже там что-то делают, у них тоже все это есть. И они достигают очень высоких аспектов разрушительной силы, то есть их изучение ведической литературы их еще может больше скатить ниже, а может и возвысить. Поэтому ведическая литература описывает и самое последнее, там же говорится, что даже черви в испражнениях они могут следовать ведическим предписаниям. Вот точно так же вот человек, он может следовать ведическим предписаниям и стать червем в испражнениях. Улавливаешь, чем я говорю? То есть ведическое знание предназначено для всех форм живых существ. Поэтому ты можешь, изучая ведическое знание, скатиться вниз, также изучая ведическое знание, можно подняться вверх. Но Прабхупада говорит, в чем суть-то, вот о чем ты говоришь. Что так или иначе лучше всего следовать ведическому знанию, потому что оно позволяет быстрее, чем все остальное, достигнуть результатов своих желаний. Потому что если вы действуете вне ведической концепции, то вы затрачиваете очень много сил и даже не можете достигнуть желаемого результата. Почему он пишет в Бхагавад-гите, что похоже Арджуна забыл даже в чем состоит смысл, так сказать, развития даже материальных каких-то, материального благополучия. Что все равно надо ведическим знанием. Кем бы ты ни хотел стать, демоном, сатанистом, я не знаю, там, чертом каким-то, тебе лучше всего осуществить свое желание ты сможешь. Через что? Через ведическое знание. И это укрепляет веру в ведическое знание. То есть человек, демон, следуя ведическим предписаниям, он видит, что эти желания исполняются. И поэтому именно через эти ведические знания он начинает узнавать, а откуда они появились-то, кто это, как, откуда, чего, как. И он постепенно может возвыситься. Так же, как скатиться он может благодаря ведам, точно так же он может возвыситься. Почему Кришна сказал Арджуне-то, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, сруби это дерево. То есть, значит, оно может и порабощать. Так ведь? Да. Есть два аспекта. Но суть в том, что состоятелем вед является Кришна, поэтому он каждому в конце рубит. В этом преимущество ведических знаний, что они позволяют очень быстро разочароваться в этом материальном мире. То есть, достигнуть... То есть, вот в чем суть? Все живые существа, населяющие и духовный, и материальный мир, едины в одном аспекте. В каком? Кто вот знает на культуре, не говорите. Я не знаю. Все живые существа объединены одним аспектом. Каким? Все до одного. О, правильно. Все хотят наслаждаться. Что ты бог, полубог, там, чистый вредный, какой вредный, демон там. Все живые существа хотят наслаждаться. Даже чистые преданные хотят наслаждаться. Чем? Наслаждать Кришну, да, своими взаимоотношениями. Наслаждать Кришну – это тоже форма наслаждения. Если бы это не давало наслаждения, к ней бы никто не стремился. Вы понимаете, да? То есть, такова форма логики вообще всей ведической. Что если это приносит страдания, вы не будете к этому стремиться. Поэтому ты и стремишься к этому, потому что это высшая форма наслаждения, наслаждать Кришну. Потому что когда Кришна удовлетворен, живое существо, он наслаждается, и значит наслаждается живое существо, наслаждая его. Только этот аспект нужно понять. Поэтому все живые существа на самом деле объединены одним аспектом, желанием наслаждаться. И каково же желание живого существа? Наслаждаться как? Ну как наслаждаться? Уже более лучше. Как? Там где-то с того. Что? Как бы лучше. Вечно. Оно хочет наслаждаться вечно. Но чтобы наслаждаться, нужно иметь что? Еще, помимо вечности. Знание, как наслаждаться. Мы же должны узнать, как лучше всего наслаждаться. Вот человек приходит, он говорит, вот этот вам люкс, это второго класса, это третьего класса, вот это Гавайи, а вот это, так сказать, Бурятия. Бурятия в феврале месяце, не хотите посетить? Она ходит. Центр она ходит, ну вообще. Баунти, Баунтиский район там. А человек, который знания нету, он говорит, ой, я наслаждаться хочу, и раз и поехал. Самолет вышел, и сразу одеревенел. То есть, ну нет, на самом деле задумайтесь, я вам о чем говорю. Чтобы даже желание наслаждаться есть, но если ты не знаешь как, ты можешь получить в итоге что? Страдания. Поэтому нужны знания. Видите, как все четко, логически. Если вы хотите наслаждаться, вы должны знать, как наслаждаться высшим образом, высшим вкусом, поэтому сразу аспект знания. А когда вы узнаете, как наслаждаться, вот представьте, кто-то на курорт приезжает или где, что, потом, когда уезжает, что он испытывает? Страдает, потому что что? Кочь. Да, кочь, временно все. Все, я говорю, прощайте. Поехал я к своей жене. А там говорит, ой, дорогой, я поехал к своему мужу дураку. Я ему ничего не расскажу, он говорит, я тоже не расскажу. И они разъезжаются. Вы где-нибудь были в каком-то хорошем месте? Хоть раз в жизни? Кроме вот Новосибирского района. Деньги кончаются, чувственные наслаждения кончаются, любовь кончается. Сегодня она красивая, завтра она такая. Все кончается. И вот эта временность, даже если вы знаете, вы попали в это место наслаждения, но это временность, осад. Вас начинает тревожить этот осад. Поэтому сразу вам охота вечности. Сад чит Ананда. И все живые существа, и демоны, и кто бы ни был, они все хотят одного и того же. Сад чит Ананда. Но в забвении о том, откуда это получить. Слово Кришна переводится как? А? Источник вечного наслаждения. Именно поэтому в России назвали книжку «Источник вечного наслаждения». И в этом нет противоречия, что она в Америке называется просто как? Кришна. Кришна – источник вечного наслаждения. В чем же его аспект всепривлекательности-то проявляется? Чем же он всех привлекает? Вот почему все привлекаются этим. Почему Прабхупада и говорит, все на самом деле, а мы говорим, да ну что-то мы видим людей, которые не привлекаются к Кришне. Нет таких живых существ ни в духовном мире, ни в материальном. Потому что все хотят этот источник вечного наслаждения, все хотят наслаждаться. А все его ищут, поэтому Прабхупада говорит, все до одного и ищут. Демоны бороздят просторы Вселенной и ищут. Но неправильным образом. Поэтому результат такого поиска. Иной в ковчег и все. И каждой твари попали. Шмат Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Гуру Праминанды.